Часть 1. Отрезок 1. Мерлин. Просыпайся, я приготовила завтрак. Уже иду, мама. Отозвался я, просыпаясь. Блин, как мне неохота есть ту гадость, которую местные крестьяне называют едой. Им-то хорошо, они по-другому не питались никогда. А мне, когда я 2 года назад пробудил память прошлой жизни, стало не очень приятно питаться всякой гадостью, спать на земле, жить в лачуге и от зари до заката горбатиться в поле, в общем, жить, как типичный средневековый крестьянин. За это время у меня получилось более или менее свыкнуться с такой жизнью. Вот, ешь, протянула мне деревянную миску с едой мама, и я с большой неохотой начал поглощать свой завтрак. Вспоминая о том дне, когда ко мне вернулась память прошлой жизни, мне до сих пор непонятно, что послужило причиной пробуждения воспоминаний. Никаких предпосылок к этому не было, просто в один момент память появилась и все. Причем, такое ощущение, что эти воспоминания были со мной всегда, и я ими подсознательно пользовался, и они просто вышли из подсознательной области моего разума в сознательную. Вариант с тем, что я попаданец, вселившийся в тушку деревенского паренька с магическими способностями по имени Мерлин, приходил мне в голову, но был практически сразу отброшен, потому что если и было вселение, то в раннем детстве. «Мам, можно мне сейчас к Канину, а на поле я после полудня поработаю?» «Ладно, иди, но не опаздывай». «Спасибо, ты лучшая». «Пока», последнее слово я произнес уже в дверях, по дороге к дому своего лучшего друга и, по совместительству, сыну погибшего рыцаря, я опять погрузился в раздумья. Вот еще одна загадка, местные крестьяне. Они совсем не похожи на средневековых землепашцев. Треть населения грамотно, все моются раз в неделю и блюдут гигиену. Я в прошлой жизни был реконструктором, который фанател от раннего периода средних веков и, более или менее, хорошо разбирался в остальном средневековье. Так вот, ответственно заявляю, что таких крестьян в то время быть попросту не могло. Еще очень беспокоило то, что у меня не получается выяснить, где и когда я нахожусь. То, что в Англии, которую все зовут Альбионом, и пингвину ясно, но в какой век или эпоху, было решительно непонятно. Ситуация, когда в одной стране присутствует несколько устоявшихся королевств, воюющих друг с другом, была похожа на 6-8 век. Названия некоторых из них это даже подтверждали, но как быть с тем, что существует некий Камелот, который к этому периоду должен был уже уйти в небытие? Еще меня очень беспокоит ситуация с религией. Люди вроде бы поминают Бога, но я не видел, чтобы они хоть раз молились, и ни у кого нет крестов на шее. Также иногда народ поминает какую-то старую религию. Сам я ничем подобным в этой жизни никогда не интересовался и решил узнать ответ на интересующий меня вопрос у 2 близких мне людей, мамы и Канина. Никто из них вразумительного ответа не дал. Вроде бы есть Бог, в которого все верят, и была раньше старая религия. Ей все поклонялись, но в чем она заключается, никто не знает, но она как-то связана с магией. В общем, это какой-то мрак. Добил же меня уровень материальной культуры, самым ярким свидетельством которого был тот факт, что у моей матери, простой крестьянки, неплохо для своих лет сохранившейся даже для женщины 21 века, было небольшое зеркальце. Единственное разумное объяснение, пришедшее мне в голову, это то, что я нахожусь в каком-то параллельно-перпендикулярном мире, который отличается от Земли. «Привет, Мерлин, рад тебя видеть. Не думал, что ты сегодня придешь. Проходи», – поздоровался со мной Канин и пригласил в дом. «Мой лучший и по совместительству единственный друг, круглая сирота. Мать умерла при родах, а отец, будучи рыцарем местного короля, 1,5 года назад погиб на очередной войне с соседним королевством, Мерсией. Ему было 14 лет, когда он остался один, по крестьянским меркам уже вполне взрослый. Поэтому с тех пор он владеет землей и имуществом покойного отца, живя в неплохом, по сравнению с деревенскими лачугами, доме. Так как он не в состоянии справиться с доставшимся ему хозяйством в одиночку, я прихожу к нему 2-3 раза в неделю и помогаю ему телекинезом с сельхозработами. Для меня это не стоит больших усилий, к тому же лишняя практика по контролю моего дара, а для него серьезное подспорье. Его участок является отдельным аллодом, выделенным его отцу королем за службу, и он находится немного на отшибе, поэтому лишних глаз, которые могли бы запалить паранормальщину, я не боюсь. А вот на нашей земле приходится впахивать ручками, Там лишних свидетелей хоть отбавляй. Зайдя в дом, мы вынесли оттуда весь необходимый инвентарь и пошли на задний двор тренироваться. Дело в том, что с тех пор, как я подрядился на картошку к Канину, у меня возникла мысль потрясти друга на тему воинских умений, которым отец мог его учить, и не прогадал, потому что рыцарь хотел, чтобы сын пошел по его стезе и крепко вдалбливал в него воинскую науку. Разумеется, я тут же попросил друга научить меня всему, что он знает, и он без колебаний согласился. В процессе обучения я с прискорбием понял, что мои умения реконструктора из прошлой жизни здесь практически ничего не стоят. Матери я ничего о своих занятиях с Канином не говорил, она думает, что я просто помогаю другу по хозяйству, и тем более она не знает, что я пользуюсь магией во время сельхозработ, а то ее удар хватит. Мама очень переживает из-за того, что у меня есть дар, и боится, что кто-нибудь в деревне об этом узнает. Надо сказать, ее страхи имеют под собой реальную и очень неприятную основу. Дело в том, что 15 лет назад король сильнейшего государства в Альбионе, Камелота, объявил, что любое занятие магией и обладание магическими способностями карается смертью в его королевстве и учинил настоящий геноцид среди живших в Камелоте магов и им подобных. Произошло событие, сравнимое с Варфоломеевской ночью, но не для гугенотов, а для магов. Понятно, что не всех волшебников истребили, многие смогли спастись и попрятаться по норам. Конечно, этот указ не поддержали иные правители, и на территории других королевств вполне можно заниматься магией, официально. А на самом деле король Камелота, Утер, назначил за голову каждого волшебника 100 золотых монет, что по местным меркам деньги бешеные. И получается, что любой маг за пределами Камелота рискует получить чем-нибудь тяжелым по голове и очнуться после этого на костре или эшафоте. А наша деревенька находится на границе с Камелотом, на территории королевства Уэссекс. В Канине же я уверен, он меня ни за что не предаст. А вот мать тревожить по поводу него ни к чему. Удар, отход, принять на щит, натиск щитом, резкий отход вправо. Противник проваливается, укол, успевает подставить щит, переходит в атаку. Защита ослаблена, подрубаю колено, но не успеваю уйти от рубящего удара в голову. Все, финиш. Проклятие. Мерлин, как у тебя это получается? Ты всего год, ладно, полгода, учишься обращаться с оружием и уже дерешься со мной, тем, кто занимался этим с раннего детства, на равных, в который раз за последнее время негодовал мой друг. Мы сели на траву после выматывающей тренировки, отбросив в сторону деревянные мечи и щиты, которыми мы дрались. «Ну что тут скажешь, наверное, у меня талант», — шутливо ответил я на ворчание Канина. «Молчи, Мерлин, просто молчи». Это был риторический вопрос. «Канин, ты меня задрал уже своим нытьем. Прекращай. Кстати, будем еще один поединок проводить или нет?» «Нет, Мерлин, в отличие от тебя я уже выдохся. Закончим на сегодня с этим». Друг действительно дышал как загнанная лошадь. В отличие от него я не настолько сильно устал и был способен продолжать тренировку. «Ладно, как скажешь. Ну пока», и я потопал на выход. «Иди», — своеобразно попрощался со мной Канин. Сняв с себя плохонькую кожаную броню, в которой я тренировался, и, отнеся ее в дом, отправился к себе. По дороге обратно я думал о том, что серьезного разговора в ближайшее время не избежать. Практически всю свою жизнь я понимал, что мне не место в этом захолустье. Это было скорее смутное понимание, чем твердая уверенность. Но, когда память вернулась, я четко понял, что мне делать, чтобы выбиться в люди, стать рыцарем. В этом мире сделать это относительно просто, так как ситуация с населением здесь примерно такая же, как и в Англии раннего средневековья. Хороших воинов всегда не хватает, и они сильно востребованы. Поэтому рыцарем может стать любой человек, умеющий хорошо сражаться, приехав наниматься к королю на службу. Но это только если претендент является уже состоявшимся воином, остальные должны будут проходить в оруженосцах энное количество лет. Я же хотел явиться на службу уже подготовленным бойцом. По моим прикидкам, мне нужно еще как минимум год тренироваться, чтобы выйти на необходимый уровень. Будь я обычным человеком, мне понадобилось бы учиться воинскому искусству с раннего детства, чтобы достичь в этом деле каких-либо начинаний. Но я маг. Всю жизнь я пользовался своим даром, даже не осознавая, что делаю что-то необычное. Только когда у меня случался спонтанный телекинез, я понимал, что совершаю магическое действие. 2 года назад у меня появилась возможность сравнить ощущение бытия обычным человеком от бытия магом. Разница, как говорится, налицо. Повышенная выносливость, сила, возможность перегнать всадника, улучшенная реакция, общая живучесть, неплохая память. И это только в, так сказать, пассивном режиме. Я ведь могу, прогоняя поток маны по организму, полностью излечить себя от легких повреждений. После же начала моих занятий с Канином я начал пробовать использовать телекинез во время боя, но так, чтобы со стороны никто не понял, что я колдую. К сожалению, больших успехов в этом достичь мне не удалось, Канин меня постоянно палил. Тогда я придумал использовать свою силу во время непосредственного боевого контакта с противником. Например, усилить свой удар и ослабить удар противника, чуть сместить оружие противника, чтобы он не попал по тебе. Вариантов куча. И я добился серьезных успехов в использовании телекинеза подобным образом. Правда, я стараюсь на занятиях с Канином сражаться своими силами, без активной магии. Потому что такой телекинез – это настоящий чит, и если я буду пользоваться им постоянно, то так и останусь посредственным воином. К тому же, когда я творю магию, у меня начинают светиться глаза, и если мне не хочется себя запалить, то лучше пользоваться магией только в критических ситуациях. Придя домой, я, не отдыхая, переоделся в лохмотья, которые не жалко испачкать, и отправился на поле помогать матери. Вечером мы с мамой поужинали и легли спать. Примерно так и проходит мой обычный день вот уже полтора года. До этого я просто копался в земле и не строил никаких планов на будущее. Полгода спустя, твою мать, ненавижу зиму в Англии. Снега с гулькин хрен, а грязи по колено. Вот кто меня спрашивается заставлял тащиться в лес. Хотел, блин, поупражняться в магии. Клял я себя, идя домой из леса, где умудрился чуть ли не утонуть в грязи. Посреди дня зарядил холодный дождь со снегом, и влажная с прошлого раза земля превратилась в жидкую грязь, в которую я умудрился упасть. С приходом зимы у крестьян становится много свободного времени, поэтому я каждый день хожу в лес и там тренирую свой контроль маны и стараюсь придумать какие-нибудь новые магические приемы. Я так делаю уже третью зиму подряд. Вообще, за все 2,5 года, во время которых я активно развиваю свой дар, мне удалось придумать и развить несколько магических приемов. В частности, создание и управление пламенем, магический сенсор, тонкий телекинез и щит маны. Работа с огнем сначала далась мне очень нелегко. У меня ушел месяц на то, чтобы научиться придавать своей мане свойства пламени и более или менее сносно им управлять. На данный момент я уже могу окружать свое тело огнем так, чтобы ни одежда, ни я сам не пострадали от него. Еще у меня получается поджечь любую область размером около 3 кубометров, находящуюся в зоне моего восприятия. Ну и, конечно, я не простил бы себе, если бы даже не попытался освоить коронный прием всех магов, фаербол. С обычным огнем вышел затык. Как я только не изгалялся, пытаясь заставить его принять форму шара и отправить в полет. В конце концов, я плюнул на все и перестал тратить на это время. Через некоторое время, когда у меня во время экспериментов получилось сотворить что-то похожее на плазму, ну не силен я в физике, и я с удивлением обнаружил, что плазма очень податлива к моим манипуляциям, мне наконец-то удалось создать настоящий фаербол. Получился шар размером с футбольный мяч и летящий хрен знает какой скоростью, но от такого фиг кто увернется. Мощности я не проверял, потому что это вызовет сильный переполох среди односельчан. Магическим же сенсором я называю умение, позволяющее мне с помощью магии чувствовать мир вокруг себя. Впервые у меня это получилось через 2 недели после пробуждения памяти. Тогда я решил попробовать очень распространенный среди различных попаданцев, книги про которых я читал в прошлой жизни, способ открыть в себе суперспособности, медитацию. До этого я никогда не практиковался в этом, поэтому ничего удивительного, что с первого раза у меня не получилось, но я не сдавался, и уже на 3-й день мне удалось увидеть мир с помощью магии. Это похоже на эхолокацию, когда ты посылаешь волны маны, а тебе в ответ приходит информация о том, что происходит в том направлении, куда отправился запрос. В пределах моей ауры, которую я тогда тоже впервые ощутил, а это примерно 20 метров, я ясно все ощущаю, но вот, если хочешь узнать, что происходит за пределами ауры, то надо пользоваться магическим сенсором. Вся сложность в его использовании – добиться как можно большей частоты магических эховолн. Если в самом начале я мог делать 2 запроса в минуту, то на сегодняшний момент мне удалось добиться 1 волны за 0,1 секунды. К сожалению, Чтобы пользоваться этим умением, нужна полная сосредоточенность. Тонкий телекинез – это использование телекинеза там, где нужна аккуратность и незаметность. Я прокачивал это умение, когда помогал Канину в сельхозработах. Для себя я вывел две разновидности телекинеза – тонкий и объемный. В тонком важен контроль и не важна сила, а в объемном наоборот важна мощь. Тренировкой второго типа телекинеза я практически не занимался потому, что маны у меня очень много, а контроля поначалу почти не было. Ну а щит маны очень простой в своей сути прием. Я окружаю себя полусферой из уплотненной магии, которая не пропускает физические предметы и любую ману меньшей плотности. Как я заметил, отток из резерва на поддержание щита не превышает выработку маны из ядра. Мерлин, опять в лес ходил. Посмотри на себя. Да на тебе же нет ни одного чистого места. Встретила меня на пороге мама. Она знала, зачем я хожу в лес. Не одобряла, конечно, но и не мешала. Ей было известно, что я достаточно осторожен, чтобы случайно себя не выдать. А односельчане думают, что я хожу на охоту. Для соответствия легенде у меня есть лук, который я таскаю с собой в лес. Даже иногда приношу оттуда дичь. Несложно стать леголасом, если ты владеешь телекинезом и можешь направлять стрелу по правильной траектории. Привет, мам. Я тоже рад тебя видеть. Можно я пройду? Иди. Бочка во дворе. Как знала, что ты придешь в таком виде. Спасибо. Я говорил тебе, что ты самая лучшая мама на свете. Иди уже, подхалим. И я пошел во двор отмываться от налипшей грязи. Если бы на моем месте был обычный человек, то он бы уже схватил простуду и слег после купания в холодной воде на улице, в самый разгар января. Но на мне подобное никак не сказывается. Все-таки у меня мировая мама. Мозг не выносит, помогает если нужно, и обращается со мной в основном как со взрослым. А то есть у меня пример перед глазами. Нашего соседа, Джима, мать настолько затюкала, что он, будучи уже 30-летним отцом троих детей, мямлит в ее присутствии и боится ей слово поперек сказать. Еще полгода спустя, Мерлин, нам надо поговорить, сказала мама с серьезным выражением лица, стоя посреди единственной в доме комнаты. Мне ее тон сразу не понравился. Было видно, что она сильно переживает, но пытается не подавать виду. Эх, а это было такое чудесное утро. Солнце в кои-то веки выглянуло. Да, мама, о чем ты хотела поговорить? Мерлин, ты достоин большего, чем прозябать здесь всю жизнь, копаясь в земле. Интересно, она практически слово в слово повторяет заготовленные мной аргументы, которые я собирался использовать в предстоящем разговоре с ней. Дело в том, что я по своим расчетам вышел на уровень неплохого рыцаря. По мастерству, опыта мне категорически не хватает, и пора уже идти наниматься к какому-нибудь властителю на службу. Самый лучший для меня вариант – это Мерсия. У них сейчас идет тяжелая война с Камелотом, они несут тяжелые потери, людей не хватает. Но с другой стороны Мерсия, наравне с Камелотом, является сильнейшим королевством Альбиона, поэтому возможностей для карьерного роста хоть отбавляй. Подобные сведения я узнавал у торговцев, что два раза в год проезжают через нашу деревню. Это ты к чему? Неужели она прознала о моих тренировках с Канином? Видишь ли, Мерлин, мой старый друг, Гаюс, работает придворным лекарем у короля Утера, и я уже отправила ему письмо, чтобы он помог тебе устроиться в Камелоте. Нет слов, одни эмоции. Откуда у нее такие знакомства? Стоп, отправила? Что это, блин, за самоуправство? Почему она не посоветовалась со мной? Мам, ты уже отправила письмо. Я не кричал, но постарался, как можно более отчетливо выделить интонациями свое возмущение. Сынок, это для твоего же блага. Вот, что значит любящая мать. Она и бровью не повела на мое негодование, продолжая гнуть свою линию. Камелот даст тебе возможность на лучшую жизнь, а Гаюс будет присматривать за тобой, чтобы ничего дурного не случилось. Хм, возможно, она права. Зацепиться в Камелоте, имея связи, будет намного легче, чем в Мерси. Правда, мне придется утроить осторожность, живя в центре магоненавистнического королевства. А на маму обижаться не стоит. Я сам виноват, что скрывал от нее свои намерения. Ты права. На какой срок моего прибытия ты договорилась со своим другом? Ты согласен? И мама неверящим взглядом посмотрела на меня. Видимо, она думала, что меня придется долго уговаривать. На среду следующей недели. Часть 1. Отрезок 2. Часть 1. Отрезок 2. Батька Махно смотрит в окно, а вок, да ну нахай краткое. Этого не может быть, этого пть просто не может быть. Подозреваю, что русские матюги тогда впервые огласили стены Камелота. Я стоял на холме, с которого открывался прекрасный вид на город-крепость, и матерился во всю широту своей русской души. Разом все непонятки и странности этого мира сложились в единую картину, которая мне очень не понравилась. Дело в том, что я уже видел Камелот в прошлой жизни, во второсортном британском сериале, шедшем по ТВ-3. Несмотря на явный недостаток бюджета и связанные с этим проблемы в визуальной части, сериал цеплял хорошей игрой актеров и неплохим сюжетом, поэтому я время от времени его посматривал. И Камелот, бывший главным местом действия, показывали там постоянно, и чтобы не запомнить его, надо было очень сильно постараться. К счастью, в прошлой жизни я никогда на память особо не жаловался, а уж в этой она стала почти фотографической. Поэтому описать мои чувства, когда у меня перед глазами появился прекрасно знакомый по сериалу о малолетнем Мерлине, Камелот, можно только и исключительно матом. Через полчаса я более или менее отвел душу и принялся продумывать свои действия в свете открывшихся обстоятельств. К сожалению, сериал я смотрел от случая к случаю и подробно помню только первый сезон. Итак, самый главный вопрос: стоит ли мне вообще во все это лезть? Рассмотрим плюсы и минусы моего активного участия в предстоящих событиях. В плюсах у нас уникальная возможность забраться на вершину власти в Камелоте и полноценное обучение магии у Гаюса. В минусах: периодически происходящая в королевстве херня магического происхождения, которую я буду должен в одно рыло разгребать, и опасности, связанные с этим, а также необходимость довольно долгое время терпеть не самых симпатичных, лично мне, персонажей, Артура и Утера. Подумав, что на голодный желудок такие судьбоносные вещи не решаются, я устроил себе небольшой привал с перекусом. Насытившись вяленой олениной и куском хлеба, я принялся усиленно вспоминать все, что мне известно о сериале имени меня. Результатом моей прогулки по отдаленным закоулкам памяти стало решение двигаться в Камелот. В конце концов, шанс стать у руля довольно сильного по средневековым меркам королевства стоит того, чтобы некоторое время прислуживать Артуру. Войдя в ворота города вместе с еще несколькими, судя по виду, крестьянами, я сильно поразился архитектуре Камелота и его чистоте. Одно дело видеть подобное сооружение на экране телевизора и совсем другое в реальности. Камелот поразил даже меня, бывшего жителя развитого техногенного мира. Красота и изящество соседствуют с надежностью и монументальностью. Если же еще учесть, что здесь есть нормальный водопровод, то вопрос с тем, кто его построил, встает в полный рост. Понятно, что маги, но какие и когда? Судя по тому, что я знаю о местных колдунах, никто из них подобным заниматься не стал бы. Тем более, мне кажется, что даже магам для постройки чего-нибудь наподобие Камелота нужны специфические знания. Ладно, гадать об этом можно бесконечно. Поинтересуюсь потом у Гаюса. За тайное использование магии. Томас Джеймс Коллинз приговаривается к казни через обезглавливание. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Вещал со своего балкона Утер Пендрагон. По его слову, стражники поставили мужчину, обвиняемого в колдовстве, на колени, и палач отрубил ему голову. И все это под мрачный бой барабанов. Король еще что-то говорил, но я не слушал, стоя среди толпы, наблюдающей за казнью, и размышляя о бренности бытия. Ведь по большому счету, если я не буду в достаточной мере осторожен, то легко могу оказаться на месте бедного Томаса. Наверное, только сейчас до меня дошло, в какое дерьмо я по собственной воле собираюсь влезть. Желания повернуть назад не возникло, но настроение подпортилось сильно. И, когда Утер закончил уже свою невероятно напыщенную, наполненную самовосхвалениями речь, из центра толпы донесся горестный плач. Люди расступились, и на свет показалась старуха, одетая в лохмотья. Прекратив рыдать, она принялась достаточно жестко высказываться об умственных способностях и моральных качествах нынешнего короля Камелота. Совершенно естественно, что Утер не стал терпеть подобных оскорблений и приказал страже арестовать бабу-ягу местного разлива, но старуха, верная своей колдовской сущности, арестовываться не пожелала, исчезнув на глазах изумленной публики. Вся эта сцена сильно подпортила мне настроение, несмотря на то, что я прекрасно помнил этот момент по первой серии. В сериале все было несколько заретушировано, сглажены многие острые углы, без всяких проблем, серьезно. Меня постовые на входе даже не окликнули. Оказавшись в верхнем городе, где живут придворные, рыцари и члены королевской семьи, Я спросил дорогу до покоев лекаря у первого попавшегося стражника, и он мне все подробно объяснил, крайне пуганных идиотов. Приходи, кто хочет, делай, что хочешь, Гаюс. Ух ты ж, найдя обитель Гаюса, я зашел без стука, потому что дверь была открыта. Его покои были похожи на причудливую смесь лаборатории алхимика, библиотеки и хижины бабки-травницы. Сам хозяин апартаментов обнаружился на втором этаже, перебирающий что-то на полке. Я окликнул его по имени, и он, повернувшись на мой голос, не удержал равновесия и протаранил спиной деревянные перила, которые сломались под его весом. Гаюс стал падать со второго этажа. Так как свидание с Полом обошлось бы слишком дорого для его здоровья, возможно, даже привело к летальному исходу, я подхватил престарелого лекаря телекинезом и аккуратно поставил его на ноги. «Как ты это сделал? Сплел заклинание? Отвечай!» Несколько секунд осматривая меня ошарашенным взглядом, Гаюс пришел в себя и довольно агрессивно потребовал у меня объяснений. Надо сказать, что я заранее решил вести себя с ним как каноничный Мерлин. Уж не знаю, чем так зацепил Гаюса оригинальный Аболтус. То ли он напомнил старику себя в молодости, то ли он захотел помочь талантливому, а в будущем и великому, но не очень умному магу, а может и то, и другое вместе. Поэтому я решил, что самый оптимальный вариант – это, на первых порах, следовать канону. Причем не только в отношении Гаюса, но и Артура. Ведь самое поразительное, что по своей дурости дважды нахамив принцу и не побоявшись с ним сразиться без шансов на победу, Мерлин заслужил у Артура некое уважение. Гаюс, видя, что его подопечный творит откровенную хрень, из каких-то своих побуждений дал ему свою книгу магии, ценность которой я даже боюсь представить. Конечно, выходка каноничного Мерлина имела еще одно далеко идущее последствие. Гвиневра, видевшая из окна, как он защищал парня-слугу перед Артуром, зауважала Мерлина и впоследствии стала его другом. А от Гвиневры недалеко и до Морганы. В общем, придется напрячь свое актерское мастерство на полную, чтобы как следует сыграть нужный образ. Я не плел никаких заклинаний. Я всегда так мог, я откровенно мямлил на напор Гаюса. Невозможно. Кто тебя учил? Отвечай. А его будто заело. Надо это прекращать. Никто меня не учил. Я просто применил магию без заклинания. Решительно объяснил я старику свои действия. Без заклинания? Это как? Ты вообще кто? Ну вот мы и подошли к самому главному. Я Мерлин. У меня с собой письмо. Сын Хуниты, ты же должен был приехать в среду, после известия о том, что я сын его старой подруги. Взгляд старого лекаря несколько потеплел. Сегодня уже среда. Ладно, давай сюда письмо. Наверху есть комната. Располагайся. Гаюс взял у меня мамино письмо и указал мне рукой на второй этаж. Первое время будешь мне помогать, пока я не найду, куда тебя пристроить. Вот так и решилась моя судьба на ближайшее время. В течение следующих двух дней я бегал по всему замку по поручениям Гаюса, ходил в лес за травами для его многочисленных настоек и выполнял обязанности менеджера чистоты. Работа на придворного врача отнимала достаточно много времени и сил. Благо, мне, привычному к намного более тяжелому крестьянскому труду, было не в тягость выполнять поручения старого лекаря. Тем более, что за отдельную комнату, мягкую кровать, вкусную еду и нормальный туалет я был готов простить Гаюсу очень многое, в том числе, его не самый простой характер, проявляющийся в постоянном ворчании. Присмотрев в лесу недалеко от городских стен неплохую поляну, я стал там тренироваться, вставая с первыми лучами солнца. Я занимался с мечом, который мне на прощание подарил Канин, вместе с неплохим кожаным доспехом. Эти вещи принадлежали его отцу, и мне неудобно было принимать их от него, но он настоял, убеждая меня в том, что я его лучший друг, очень много для него сделал и т.д. Меч и доспех были вполне добротными. Я же еще укрепил их своей магией, повысив качество этих вещей на порядок. Во время завтрака, на второй день, случилось одно забавное происшествие, которое помогло мне обрести полноценный учебник по магии. Гаюс, видимо решивший проверить меня, опрокинул рядом бадью с водой. Я моментально среагировал, и, уже почти выплеснувшаяся вода вернулась в свое вместилище, а бадья снова оказалась на столе, как ни в чем не бывало. Старик на все это смотрел квадратными глазами, будто позавчера я не спас его от падения со второго этажа. Как ты это сделал? Если два дня назад, когда он задавал этот вопрос, Гаюс был сильно растерян и обескуражен, то сейчас ничего, кроме сильного любопытства, которым просто светился лекарь, не было. Просто я постоянно держу рядом с собой, вне тела, некоторое количество магии, если случается что-то, я реагирую. Я постарался в максимально простой и доступной форме объяснить свои манипуляции, так, как это сделал бы малообразованный пацан из деревни. Это у меня нет слов. Ты используешь магию по желанию, без всяких формул и заклинаний. Скажи, а ты только предметы двигать можешь или... Мой ответ поверг его в состояние близкое к шоку. Или, еще я с огнем неплохо управляюсь, сказал я и подвесил над раскрытой ладонью небольшой огонек. И, если поднапрягусь, смогу своей магией увидеть все примерно в 3 километрах от себя. Мерлин, ради всего святого, прекрати разрушать мою картину мира. Схватившись за голову, возопил Гаюс. Еще вчера я был уверен в непреложном факте, магия невозможна без заклинания или ритуалов. Но тут появляешься ты и разбиваешь вдребезги мое мировоззрение. Интересно, Гаюс, будучи человеком, для своего времени, очень умным и образованным, считает, что магию можно творить только с помощью определенных посредников вроде заклинаний или ритуальных действий. Погоди, Гаюс, а откуда ты столько знаешь о магии? Ты занимался ею, а меня можешь научить? Нечасти. Да, я занимался магией, пока утер 16 лет назад не запретил ее. А насчет обучения? Пойдем, ответил мне Гаюс и пошел в сторону, где у него хранились книги, поманив меня за собой. Вот, если что-то будет непонятно, спросишь у меня, и я надеюсь, тебе не надо напоминать об осторожности. Хунита писала, что ты очень серьезно подходишь к сокрытию своих талантов, выудив из неприметного, на первый взгляд, ящичка довольно массивную книгу, старик протянул ее мне. Я, боясь поверить своей догадке, открыл фолиант и осторожно пробежал глазами по написанному. Не может быть, он отдал мне свою книгу магии. Гаюс, спасибо. Подняв на старика сияющий от счастья взгляд, я в спонтанном желании обнял лекаря. Тихо, тихо, задушишь же, медведь. Часть 1, отрезок 3, часть 1, отрезок 3. В ту ночь я практически не спал, изучая книгу, которую дал мне Гаюс. Содержимое фолианта превзошло все мои ожидания. Я успел просмотреть по диагонали примерно 1/4 книги и понял, что она представляет собой дневник неизвестного чародея, который он приспособил под учебник для начинающего мага. Надо отдать должное автору фолианта, он смог простым и понятным языком написать настоящую инструкцию по применению для заклинания и ритуалов, присутствующих в книге. Также там есть описание и заметки о различных магических тварях. В общем, эта книга представляет собой невероятную ценность для любого мага. Уснул я только в 4:00 ночи и проснулся в 9:00, пропустив утреннюю тренировку. Спустившись вниз, на столе я обнаружил завтрак и записку, в которой старик расписал мне задание на целый день. Нехилый такой списочек. Я решил для начала сходить за травами в лес. Проходя мимо тренировочного полигона для рыцарей, меня посетили мысли о том, что канон неведомым образом влияет на мою жизнь и направляет меня. Дело в том, что прямо сейчас крепкий белобрысый парень в красной рубашке, примерно мой ровесник, посмеиваясь, метает ножи в бегающего с большим деревянным щитом слугу. Похоже, настал черед знакомства с Артуром. Блин, если в сериале в этот момент он выглядел не с самой лучшей стороны, то сейчас наследный принц выглядит откровенным говнюком. Не знал бы, каким Артур может быть, подумал бы, что он просто избалованный мажор. Так, пора. Слуга уже споткнулся и уронил свою ношу около меня. Подхожу к нему и ставлю ногу на щит, не давая парню его поднять. Артур это замечает и быстрым шагом направляется ко мне. «Хватит, ты уже развлекся, друг мой», — говорю я Артуру. «Я тебя знаю», — с пренебрежением спрашивает меня подошедший принц. «Я, Мерлин, не знаю, ты назвал меня другом, это была моя ошибка». «Полагаю, да», — закивал Артур. «Я бы никогда не стал дружить со слом», — говорю я принцу, и делаю вид, что ухожу. На язык, конечно, просится другое определение, но мне нужно не поссориться с ним, а сбить спесь и расположить к себе. И как я мог быть так глуп? Скажи, Мерлин, ты умеешь ползать на коленях? Нет. Научить? Можешь попробовать, говорю я с вызовом. Мы с ним поравнялись и, надо заметить, я по своей комплекции практически не уступаю принцу, мало напоминая того доходягу из сериала. Что же, думаю, тебе будет полезно, отвечает мне Артур и, попутно, тянется за мечом. Рыцари Камелота теперь доказывают свою доблесть в бою с безоружными, подначиваю я принца, а его, будто ударили под дых. Наглая улыбка исчезла с лица Артура, и он обвел все вокруг немного растерянным взглядом. «Действительно, это будет несправедливо. У меня есть меч, а у тебя нет. Эй, там, принеси ему меч», — ответил мне принц и приказал тому самому слуге, которого только что гонял с деревянным щитом, принести мне оружие из-за стойки. Получив в руки кусок металла, я отошел от Артура на 10 шагов и встал в стойку, характерную для тех, кто по тем или иным причинам вынужден сражаться без щита. Судя по чуть расширившимся глазам принца, он не ожидал от меня таких специфических знаний воинского искусства. Надо сказать, что мы с Артуром находились примерно в одинаковых условиях, щита у него не было, как и брони. Держа меч наготове, Пендрагон начинает осторожно подходить ко мне. Видимо, понял, что со мной все не так просто. Быстро сближаюсь с противником и провожу колющий выпад в район живота. Деремся мы, естественно, затупленными тренировочными мечами, максимальный вред от которых синяки. Артур же с трудом отскакивает влево, в последний момент, уходя от моего меча. Наседаю на противника, не давая ему опомниться. Пендрагон ушел в глухую оборону, потеряв инициативу. Проводя очередной удар, я открылся, и этим моментально воспользовался Артур, ткнув тяжелой железякой мне в грудь. Удар был достаточно сильный и мог бы свалить практически любого, но я только слегка покачнулся и отступил. Увернулся от меча противника, пошел в рискованную контратаку и достал принца ударом в колено. Пендрагон покачнулся и стал подволакивать левую ногу, сильно потеряв в мобильности. Стараюсь атаковать с левой стороны, но противник не дает мне в полной мере реализовать свое преимущество, яростно отбивая все мои выпады. В какой-то момент я снова слишком увлекся и пренебрег защитой, получив сильный удар в солнечное сплетение. От приятных ощущений, которые меня посетили, я не смог дальше продолжать бой. До, Кха, статочно. Ты, победил. Я, Кха, признаю свое поражение. Говорю я Артуру, заканчивая поединок. Чувствовал я себя, конечно, прескверно. Мало того, что этот бой для меня был очень тяжелым, так еще и полученная травма давала о себе знать. Ты, вообще кто? Откуда ты взялся? Мой противник выглядел не сильно лучше, хромая и держась за пострадавшую конечность. Я же уже, Кха, говорил, я, Мерлин, приехал в Камелот 2 дня назад из одной безымянной пограничной деревеньки в Уэссексе. Сейчас раб, Кха, от Аюнагаюса, отвечаю Пендрагону. Проклятый кашель, конкретно меня Артур приложил. Недаром, блин, лучший воин Камелота. Ты крестьянин. Где ты научился так сражаться, Мерлин? Офигел принц после того, как я сказал о своем происхождении. Всю жизнь готовился стать рыцарем, приехал в Камелот. Наша деревенька достаточно глухое место, и туда не дошли слухи о новом правиле набора в рыцари. Привираю немного о своей жизни. Слушай, а ты сам-то кто? Ты мое имя знаешь, а я твое нет. Как-то нехорошо получается. Ты разговариваешь с принцем Артуром. Смерть назвал свое имя и социальный статус мой недавний противник. Он попытался встать в величественную и пафосную позу. Получилось у него, на мой взгляд, не очень. Помешала хромающая левая нога. Теперь понятно, откуда такое эго, подначиваю Пендрагона. Ты вообще понимаешь, что тебя бросит в тюрьму? Неужели обиделся? Знаешь, я был о тебе лучшего мнения. Думал, что ты хоть и осел, но благородный. Выходит, ошибался, его лицо так перекосило, это надо было видеть. Судя по всему, в нем боролись впитанное с молоком матери рыцарская честь и желание наказать взорвавшегося смерда. Я победил, Мерлин. А что у нас было условием поединка? Однако Артур, далеко не дурак, сообрази-таки. Ты грозился научить меня ползать на коленях, отвечаю принцу. Верно, поэтому я требую, чтобы ты встал на колени и извинился за то, что назвал меня ослом. Хорошо, опускаюсь на колени, делаю на лице постную мину и начинаю произносить покаянную речь. Я, ничтожный червь, недостойный дышать одним воздухом с сиятельным господином, прошу у него прощения за поганые слова, вывалившиеся из моего грязного рта. Отовсюду начинали раздаваться смешки. За нашим боем наблюдали достаточно много людей. Дружки принца из рыцарей, слуги, оказавшиеся поблизости и горожане. «Извинения приняты», — отвечает мне Артур с такой каменной рожей, будто ее высекли из гранита. Понимает, что я его уделал. Я же встаю с земли, отряхиваюсь, возвращаю меч на место и иду туда, куда изначально собирался, в лес, собирать травы. Мерлин, ради всего святого, скажи мне, что все это просто раздутые из ничего слухи. Такими словами встретил меня Гаюс. Дело происходило вечером, после того, как я закончил все дела и вернулся домой. Что это? Ты о чем вообще, Гаюс? Неужели он уже в курсе утреннего происшествия со мной и Артуром? Вполне может быть. Куча народа видела наш поединок, а зная страсть слуг и придворных к сплетням, скорее всего, уже весь Камелот знает об этой истории. О чем я? Весь город судачит, что какой-то Мерлин надрал в поединке на мечах задницу принцу Артуру, а потом публично насмехался над ним. Судя по тому, что ты не в тюрьме, все было не совсем так. Рассказывай. В итоге, старик весь вечер выносил мне мозг на тему всяких малолетних идиотов, их глупости и безответственности. В принципе, я его понимал и даже поддерживал. Если бы у меня не было знания из прошлой жизни о сериале, я ни за что не стал бы нарываться на драку с первым попавшимся рыцарем. Стойко выдержав все нравоучения Гаюса, я отправился на боковую. Мерлин, Мерлин. Мой сон был прерван посреди ночи непонятным, глубоким голосом, который звал меня по имени. В первые секунды после пробуждения я не мог понять, что происходит, и искал источник звука. Но потом до меня дошло, что это мысленный зов. Самое интересное, что он каким-то странным образом передавал мне информацию о том, куда надо идти. Вот и великий дракон объявился. Тихо покинув покой придворного лекаря и спустившись к входу в подземелье, я наткнулся на двух стражников. Они увлеченно играли в кости, откровенно забив на бдительность. Наверное, это самый скучный и безопасный пост во всем Камелоте, так как все остальные солдаты, которых я видел, исправно несли службу. Пройти мимо них оказалось достаточно просто. Я с помощью телекинеза имитировал шум в соседнем проходе и, когда эти олухи вместе пошли проверить, в чем дело, прошмыгнул в нужный тоннель. Часть 1. Отрезок 4. Часть 1. Отрезок 4. Идя по подземелью Камелота, я как никогда был благодарен великому дракону за его ментальный зов, который очень четко вел меня в нужном направлении. Хоть мне и понятно, что ящер делает это из своих сугубо эгоистичных соображений. Если бы не его помощь, я бы заблудился, потому что под замком не просто сеть тоннелей, как мне раньше казалось, а настоящий лабиринт, в котором, не зная дороги, обязательно заплутаешь. Бесконечные развилки на каждом шагу очень способствовали этому. Увидев пещеру, в которой последние 16 лет обитал ящер, я на пару секунд впал в ступор, поразившись ее размерами. Здесь, при желании, можно было построить настоящий подземный город, как у Дроу. «Эй, есть кто? Ты хотел меня видеть? Я пришел. Покажись. Зову великого дракона. Это свинство, в конце концов. Я подрываюсь посреди ночи и спускаюсь к черту на рога, чтобы еще и ждать, когда он соизволит со мной поговорить. Если ты тотчас же не покажешься, я уйду. Здравствуй». Поздоровался со мной, приземлившийся откуда-то сверху, здоровенный дракон с золотистой чешуей. «Я звал тебя описать мои мысли в момент, когда эта сказочная пресмыкающаяся неожиданно приземлилась на противоположный от меня скальный выступ, можно исключительно матом. Шутник чертов. Ставлю на что угодно, он это специально. И тебе не хворать. И зачем я тебе понадобился?» Спрашиваю, и попутно накладываю на себя как можно более плотные щитманы. Мало ли как наша беседа повернется. Помню, в первом сезоне дракон поливал пламенем моего прототипа, когда они что-то не поделили. Однажды Артур станет королем. Его ждет великая судьба. Ему будут угрожать друзья и враги. Начал ящер меня просвещать. Интересно, я ведь только сейчас заметил, что этот летающий огнемет общается со мной ментально. Вообще, логично. У него голосовые связки не приспособлены под человеческую речь. Это все, безусловно, интересно. Но при чем здесь я? Максимально нейтрально интересуюсь у чешуйчатого интригана. Бьюсь об заклад, что великий дракон сейчас находится в замешательстве и заново просчитывает наш дальнейший диалог. Он ведь ожидал увидеть перед собой обыкновенного мальчишку, пусть и наделенного необычайным даром к магии. А тут появляюсь я, и все его трюки, призванные впечатлить меня и настроить на нужный лад, пропадают в туне. Твой дар был дан тебе не просто так. Отныне твоя судьба защищать Артура. Ничего себе, да ящерица мозгоклюй, каких еще поискать. Он подкрепил свои слова мощным ментальным посылом. Суть его в том, что магия дарована мне, чтобы я защищал Артура, которому суждено стать великим королем. Будь мой разум менее развит и тренирован, как у обычного средневекового подростка, это впечаталось бы мне в подсознание и влияло на мои дальнейшие мысли и действия. Значит так, ящерица-переросток, если ты еще хоть раз посмеешь сношать мне мозг подобными трюками, то мы больше никогда с тобой не увидимся. От таких выкрутасов дракона я порядком взбесился. Он посмел покуситься на то, что мне очень дорого в этом мире, мой разум. Даже магия не так для меня ценна. Получив знания и мышление жителя намного более развитой цивилизации, я смог оценить, какие преимущества и возможности это открывает передо мной. И тут появляется огромный летающий гад и пытается корежить мне мозги. Прими мои извинения, юный маг. Лишь необходимость заставила меня пойти на такой шаг, говорит мне ящер, вкладывая в свои слова эмоциональный посыл сожаления и раскаяния. Что же это была за необходимость такая? С небольшой иронией в голосе спрашиваю своего собеседника. Я должен был быть уверен, что в нужный час ты защитишь Артура. В чем же твой интерес? Почему тебе так важна жизнь Артура? Допытываюсь у великого дракона. От его ответа многое зависит. Если летающий огнемет будет юлить и нести бред про мою великую судьбу, попутно выкручивая мне мозги, я отважусь иметь с ним дела только в самом крайнем случае. Если же он скажет правду, я попытаюсь честно с ним договориться. Однажды Артур станет королем и вернет магию в Камелот. Тебе и таким, как ты, не придется больше прятаться и скрывать свой дар. Я же обрету свободу. Хм, почему ты так уверен, что он поступит именно так, а не продолжит дело утера? Хочу получить ответ на вопрос, мучивший меня еще во время просмотра сериала. Пророчество. А тебе и об Артуре было пророчество, нехотя признался ящер. Судя по всему, он все-таки просчитал ситуацию и понял, что в общении со мной лучше быть более или менее откровенным. Какое пророчество? Что в нем говорится? Прости, Мерлин, нельзя говорить содержание пророчества его участникам. Это может привести к необратимым последствиям. Могу только сказать, что тебя вместе с Артуром ждет великое будущее. Блин, и ведь даже нельзя определить, врет он или нет. Мои знания о природе различных пророчеств говорят мне, что дракон вполне может быть прав. В то же время я не доверяю золотистому ящеру, у меня есть сильное подозрение в его неискренности. Обдумав ситуацию со всех сторон, я пришел к выводу, что мне совершенно нечего ему предъявить, а глупо истерить, требуя немедленно рассказать пророчество, идиотизм. Поэтому я решил временно отложить этот вопрос. Итак, подведем итоги. Ты хочешь, чтобы я защищал Артура, потому что, став королем, он дарует тебе свободу. Я ничего не упустил, осторожно подвожу дракона к тому, чтобы он напрямую попросил меня помочь в его освобождении. Тогда я смогу в обмен попросить у него часть магических знаний, которыми он обладает. Все верно, юный маг. Я хочу свободы, сказал ящер и замолчал. Молчал он примерно минуты две, без движения уставившись в одну точку. Я уже было решил, что он заснул с открытыми глазами. Все-таки великому дракону уже несколько тысяч лет. Эй, дракон, ты там уснул? Окликаю своего застывшего собеседника. Да, лениво спрашивает ящер, отмирая. Ты что-то хотел? Вот жук, он ставит меня в положение просителя. А ведь свобода нужна ему, а не мне. Нет ничего, просто хотел попрощаться. Прощай, говорю я и ухожу. Посмотрим, насколько летающему огнемету нужна моя помощь и что он может за нее дать. На удивление дракон не стал меня останавливать, и я, не оглядываясь, пошел обратно. К счастью, путь к логову ящера отчетливо отпечатался в моей памяти, что помогло мне быстро выйти из подземелья. Повторно наткнувшись на пост стражи, я вздохнул с облегчением. Эти олухи мирно дрыхнули, привалившись к стене. Надо будет посмотреть в книге заклинания сна. Я уверен, это не последний мой визит к великому дракону. Вернулся в апартаменты Гаюса я уже под утро и, пройдя мимо храпящего старика, завалился спать. Долго пребывать в царстве Морфея мне было не суждено, потому что утром меня разбудил противный голос лекаря, зовя на трудовые подвиги. Сняв симптомы недосыпа волной животворящей маны, я вознес хвалу неизвестному божеству или обстоятельствам, наделившим меня магией, и пошел вниз, к Гаюсу. После завтрака старик привычно нагрузил меня поручениями, и я отправился раздавать микстурки страждущим. Шастая по Камелоту, я заметил у жителей верхнего города нездоровый интерес к моей персоне. В какой бы части замка я ни оказался, там обязательно найдется слуга или стражник, провожающий меня пристальным взглядом, а служанки, время от времени, постреливали глазами в мою сторону и застенчиво хихикали. Было понятно, что такое поведение людей имеет прямое отношение к моему поединку с Артуром. С самого начала я готовился к чему-то подобному, но меня очень поразил масштаб слухов, которые, судя по всему, затронули почти все население Верхнего города и, скорее всего, проникли в Нижний. «Привет, меня зовут Гвиневра, но друзья зовут меня Гвен», – прощебетала, подошедшая ко мне в коридоре замка симпатичная блондинка в платье служанки. Надо сказать, что после ее слов я немного удивился. Во внешности девушки не было ничего, что могло бы указать на хотя бы капельку негритянской крови. Наоборот, Гвиневра выглядела как стопроцентная европейка. Через пару секунд я вспомнил, что за всю жизнь ни разу не видел мулатов, арабов или латиносов, которых в сериале было изрядное количество. Все встало на свои места. Долбанная политкорректность. «Эй, с тобой все нормально?» — вырвала меня из раздумий белокурая служанка. Размышляя о национальном составе фэнтезийной Англии раннего средневековья, я настолько сильно ушел в себя, что полминуты, не отрываясь, смотрел на Гвиневру. «Извини», — задумался, — отвечаю девушке. «Я, Мерлин, я знаю. Я хочу сказать спасибо за то, что приструнил Артура. Он всегда был задирой, и все тебе благодарны. Всегда пожалуйста. Если на горизонте появится еще один насел с непомерно раздутым самомнением, можешь смело на меня рассчитывать». От ее слов я немного засмущался и стал делать то, что всегда делаю в непонятной ситуации – шутить. «Ха-ха-ха, обязательно». Судя по всему, Гвиневре понравился мой незамысловатый юмор. «Ладно, Гвен, мне надо отнести микстуру от кашля сэру Родрику. Пока». «Счастливо, Мерлин», — продолжая улыбаться, попрощалась со мной служанка. Часть 1, отрезок 5, часть 1, отрезок 5, взмах, поворот, усиление реакции, режим вентилятора, перегруппировка, увеличение силы, глухая оборона, усиление гибкости, уклонение x5, конец. Тяжело дыша, я опустился на ближайший пень. Только что закончилась тренировка, скоро будет рассвет, и мне нужно возвращаться в замок. Вот уже второй день, я ночью отрабатываю свои воинские умения, изучаю книгу, тренируюсь в прямом контроле магии, разгоняя свои мозги на безопасный максимум. В самом начале, как только я пришел сюда и понял, в каком мире нахожусь, у меня потихоньку начал рождаться план. Опираясь на сведения из канона, я должен сблизиться с Артуром и Морганой, постепенно становясь для них лучшим другом и авторитетом, с которым стоит считаться. Таким образом, мне удалось бы в нужные моменты повлиять на них и повернуть те или иные события себе на пользу. Естественно, что, когда умрет Утер, которого я планирую отправить на тот свет после того, как у меня наберется, говоря языком RPG-игр, достаточное количество очков репутации с этими двумя, появится известность у жителей Камелота, и я стану сильным магом, мне удастся уговорить Артура вернуть магию в королевство. При нынешней довольно простой системе власти я смог бы, правильно действуя, стать теневым владыкой королевства, сделав Пендрагона лишь формальным символом в короне. Конечно, должность верховного чародея, которая в таком случае станет моей, ничего не будет стоить без сильной группировки при дворе, поддерживающей меня и отстаивающей мои интересы. Я собираюсь создать в Камелоте подпольную организацию магов, которая после смерти Утера выйдет из тени. Никаких террористических актов или попыток свержения королевской власти, только изучение и практика магических искусств. Надеюсь, что мои знания о конспирации и агентурной работе, довольно скудные по меркам 21 века, но бесценные здесь, помогут надежно спрятать организацию. Людей я туда стану набирать из тех, кого время от времени ловят охотники за головами и везут в Камелот на казнь. Самый лучший контингент, как по мне, попадаются в основном недоучки и те, кто не умеет пользоваться своим даром от слова совсем. Все это, конечно, еще весьма далекие планы. Чтобы учить кого-то магии, сам я должен знать хотя бы основы. Причина моей бессонницы заключается в том, что мне для осуществления своих поистине наполеоновских планов надо качаться как самый последний задрот. К счастью, у меня наконец-то получилось усиливать себя с помощью магии жизни, что уменьшило мои потребности во сне до 2 часов в сутки. Еще до прихода в Камелот я экспериментировал с изменением свойств маны. После многочисленных проб и ошибок мне удалось изменить свою ману, делая ее условно более мягкой и теплой. Получившаяся энергия прекрасно лечит раны и придает организму общий тонус. Мои походы в лес нужны были, в том числе, и для того, чтобы проверить действие маны жизни, как я назвал ее, на животных. Естественно, что это не было панацеей. Мне приходилось тщательно контролировать процесс лечения, чтобы сделать все как надо и не покалечить пациента своими кривыми руками. Здорово помогали знания по биологии из прошлой жизни. К счастью, особых проблем с синтезированием и контролем маны жизни не было, она оказалась даже более податлива, чем исходная магия. Лечить же у людей что-нибудь серьезнее поверхностных ран я не отважусь. Очень сильно надеюсь, что Гаюс научит меня хотя бы основам магического целительства. Впоследствии я наловчился преобразовывать небольшую часть своего внутреннего магического потока в ману жизни и гонять ее все время по телу. Из-за того, что это требует от меня хоть и небольшого, но усилия, во сне у меня не получается это делать. Воздействуя на себя маной жизни вот уже 4 месяца, я отметил, что мой организм стал гораздо лучше работать и быстрее развивается. В свои 16 я выгляжу на 18. Мозги стали работать намного быстрее, улучшилась память и реакция, наросла мышечная масса, увеличилась гибкость. Раньше все это, конечно, тоже развивалось, но не такими бешеными темпами. 2 дня назад я решился провести на себе эксперимент. Серьезно повысил уровень магии жизни в своем организме. Таким образом, у меня появилось новое умение, которое на несколько минут повышает то или иное свойство моего организма, что очень помогает в бою или иных ситуациях, когда требуется действовать быстро. Например, если отправить такой сгусток маны жизни в район головного мозга, то мир вокруг меня буквально застывает, вычислительная мощь моего разума становится лучше на порядок и память становится абсолютной. К сожалению, дольше 4 минут подряд в таком состоянии находиться нельзя. Мозг не выдержит, и все закончится инсультом. Если равномерно распределять измененную магию по всем мышцам в теле, моя сила возрастает в несколько раз. Предел этой способности 10 минут. Еще можно концентрировать ману жизни в районе суставов и одновременно направлять ее к связкам. Получившийся результат дает серьезное увеличение подвижности. Мерлин, вставай, собери траву, белину, полынь и щавель, и отнеси их леди Моргане. Бедняжка страдает от кошмаров, ворвался ко мне Гаюс и стал раздавать указания. Ага, сейчас встаю, сладко зевнул я, поднимаясь с кровати. Слушай, Гаюс, у меня возникли некоторые вопросы по книге. Все потом, поговорим вечером, как сделаешь все дела, обернулся ко мне старик, выходя из комнаты. Одеваюсь, выхожу из города и снова иду в лес. Все-таки, магия жизни оказалась хорошим подспорьем. Спал всего 2 часа, тренировался как проклятый, и, все равно, свеж как огурец. 2 часа мне потребовалось, чтобы найти и собрать нужные травы. Вблизи все уже повыдергивали, пришлось идти вглубь. На обратном пути на меня внезапно напал небольшой мандраж. Чтобы расположить к себе Артура, я использовал канон, слегка его подправив, предстал перед принцем в образе молодого, незнатного, почти рыцаря. Понятно, что этот титул мне не светит, но тут все дело в стереотипах и восприятии. Я показал себя как храбрый и умелый воин, с чувством собственного достоинства. Этого достаточно, чтобы окружающие и Артур, в том числе, думали обо мне скорее как о рыцаре, а не как о простолюдине. Канонного Мерлина Пендрагон считал слугой, хоть и своим другом, но слугой, и относился к нему соответственно. Таким образом, мои слова обрели больший вес в глазах Артура. Как налаживать первичный контакт с Морганой, от которого потом будут отталкиваться все наши дальнейшие взаимоотношения, я представляю себе довольно смутно, поэтому и волнуюсь. Тук, тук, тук, стучу в приоткрытую дверь покоев Морганы. Это канонный Мерлин мог без стука врываться в покои к знатным особам, я же человек культурный и не лишенный чувства самосохранения. Да, кто там? Раздался из-за двери довольно приятный женский голос. Здравствуйте, леди Моргана. Гаюс просил меня отнести вам эти травы от бессонницы. Я вошел в покой и обомлел. Девушка, которую я увидел за дверью, была по-настоящему прекрасна. Длинные волосы цвета вороного крыла, завораживающие синие глаза, чистая белая кожа, идеальные черты лица, гибкий стан и немаленький бюст делали Моргану сказочной красавицей. На актрису из сериала она была нисколько не похожа, разве что цветом волос. К счастью, мне потребовалось всего секунда, чтобы справиться с собой и продолжить говорить. Спасибо, улыбнувшись, взяла из моей протянутой руки связку из трав Моргана. С улыбкой она стала выглядеть еще прекрасней. Я тебя раньше не видела. Как тебя зовут? Меня зовут Мерлин, леди Моргана. Я прибыл в Камелот несколько дней назад, ответил я, и постарался выдать самую очаровательную улыбку, на которую был способен. «Мерлин, где-то я слышала это имя», — задумалась она. «Вряд ли вы могли слышать обо мне, леди Моргана», — чешу затылок, изображая стеснение. «Не хватало еще, чтобы наш разговор затянулся. Простите, но мне надо идти. Гаюс загрузил меня кучей работы». «Да, конечно. До свидания, Мерлин». «До свидания, леди Моргана». И я пошел к Гаюсу, по пути обдумывая свою совершенно ненормальную реакцию на девушку. Да, она красива, невероятно красива, но меня к ней тянуло, сильно тянуло, хотелось просто стоять и глупо улыбаться. Мозги отключились, и на разум накатила какая-то необъяснимая эйфория. Хорошо еще, что у меня есть возможность в любой момент ускорить работу своего мозга моей жизни. Это я и сделал, чтобы Моргана, не дай бог, не заметила моей реакции на нее. Блин, все симптомы указывают на то, что я с первого взгляда втрескался в Моргану. Ни в этой, ни в прошлой жизни у меня не было ни к одной девушке таких сильных чувств, которые я начал испытывать к воспитаннице короля. Даже просто думая о ней, мое настроение повышается, а на лицо выползает глупая улыбка. Моя прошлая жизнь закончилась на 32-м году жизни, от столкновения с несущейся на бешеной скорости красной Феррари. Умер я молодым и неженатым. Серьезные отношения два раза заводил, но из этого ничего не вышло. Теперь понимаю, что просто не нашел подходящую девушку. Блин, теперь придется пересматривать многие планы, связанные с Морганой. До этой встречи я планировал стать ее другом, понимая, что, даже если у меня получится сблизиться с ней больше, чем это позволяют законы и обычаи Камелота, ничего хорошего из этого не выйдет. Сейчас же мне нужно ломать голову над тем, как соблазнить Моргану, скрыть наши будущие отношения и, возможно, узаконить их. О том, что у нее нет ко мне никаких чувств, я старался не думать, чтобы лишний раз себя не накручивать. Лучше строить планы и идти по ним к своей цели, чем содрогаться от сложности поставленной задачи. Когда странный слуга покинул комнату, Моргана смогла облегченно выдохнуть. Девушка находилась в сильной растерянности. Только что ее посетили очень необычные желания, направленные на недавнего собеседника. Ей захотелось обнять его и не отпускать, стоя так хоть целую вечность. Он, конечно, не дурен собой, не намного хуже Артура, а это о многом говорит, так как принц считается самым красивым мужчиной Камелота. Но воспитанница короля не могла понять, что же вызвало у нее такую реакцию. Были смутные догадки, но она боялась им верить. В любом случае, нужно посоветоваться с Гвен.